Жест равновесия 11. Является ли визуализация частью памяти? На относительном уровне время существует. На более высоком уровне времени нет. Осознавание – это целое, подобное шару, внешнее и внутреннее. Прошлое, настоящее и будущее. Одно и то же. Так что визуализация – это не воспоминание. Но иногда можем так их трактовать. Не уверен, что понимаю разницу между вызыванием образа, обращениями к памяти и просто видением. Это все кажется мне одним. Когда бы мы ни подумали о чем-то, мы немедленно создаем образ мысли. Мысли и образ существуют одновременно, подобно матери, вынашивающей ребенка. Мы все связаны своими воспоминаниями, так что видение может включать много специфических образов, основывающихся на нашем прошлом опыте. В общем, случае образы затемняют прямое переживание, задерживают спонтанный поток мыслей и отнимают положительную энергию из медитативных состояний. Но мы можем и трансмутировать их форму, так что ее больше не останется. Образ, она становится чистым знанием, чистым видением, чистым осознаванием. Однако мы можем видеть и без всяких образов. Так что наша способность смотреть преобразуется в осознавание. Так мы проникаем в природу существования экзистенции. Мы выходим за время, реализуя понимание, что прошлое, настоящее и будущее являются одним. Коль мы поняли это, то можем понять, как действует ум. Но видение, о котором мы говорим, не обязательно физическое зрение. И видение – это то, что немедленно приходит к вам, когда вы убираете рациональный ум и остаетесь раскованным и уравновешенным. Что-то необычное – это и есть путь к тому, чтобы начать видеть. Осознавание не обязательно ограничивается объектами восприятия. Различие в том, что когда мы осознаем видимое или слышимое, предметы зрения и слуха, мы все еще зависим от объекта из-за связи с ним. Это осознавание имеет тонкую энергию хватания, которая поддерживает осознаваемый нами объект и тем самым привязывает нас к нему. Мы постоянно теряем энергию в этом процессе. Однако, когда мы осознаем не какую-то вещь, когда мы просто полностью сознательный. Наша энергия и наше знание свободны и интегрированы. Видение есть переживание, а не его интерпретация, трактовка. Если видение становится частью нашей жизни, мы продолжаем видеть мир вокруг, но более не привязаны к тем формам и образам, которые видим. Хоть сейчас это может показаться не очень ясным, когда-нибудь вы поймете, переживание скажет само за себя. Иногда кажется, что осознавание прекратилось и стало очень спокойным. Правильно. Это качество переживания. Также порой вы можете почувствовать это качество переживания, когда очень сердиты или взволнованы, так как в эти моменты ум очень бдительный, все, на что вы смотрите, особенно ярко. В эти моменты, когда ваше сознание однонаправлено, отрицательные силы не могут вытащить вас из центра. Осознавание имеет качество целостности. Никто не может раздробить его. Оно имеет совершенное качество сияния, как алмаз. Важно пытаться быть осознающим и гибким в каждой ситуации повседневной жизни. Сама жизнь – это живая практика. Ценно все наше переживание. Мы уже рождены в своей истинной природе. Всякая отдельная мысль несет весть, силу, знание. Поэтому каждый отдельный аспект нашего опыта драгоценен. Нет ничего, что надо отбросить. Ум продуцирует вид движения, когда мысли и образы постоянно двигаются через него. Это движение порождает определенную энергию. Можно также сказать, что на самом деле ум приводит себя в действие. Это самоподдерживающее течение. Далее ум не является твердым. Он развивающийся процесс, может, ригидным. Нет ничего наблюдающего заднего плана, направляющего послание ума. Ум действует, не имея какого-то основания, фундамента, субстанции. Также действует визуализация. Возникает образ, и мы думаем, что должно быть нечто вызывающего появление. Но ничего нет. Это магическое качество ума. Когда мы увидели эту силу ума и познакомились с ней, тогда мы можем направить ее и использовать для более высоких целей. Например, мы пользуемся водой реки для производства электричества, но сама река по себе не имеет особой ценности, пока она не запружена, не запряжена. Когда мы неправильно используем ум, мы допускаем утечку энергии. Но когда мы используем его правильно, ум открывает нам значительно большие ресурсы, чем можно себе вообразить. Есть огромный потенциал нашего ума. Но поскольку ум наш весьма недисциплинирован, обычно мы можем иметь дело только с одной мыслью или образом в одно время. Визуализация может быть очень полезной для направления энергии и силы, необходимых для испытания, усиления и развития ума. Ментальная энергия, направляемая визуализацией, очень действенна. Иногда может оказаться очень пугающей. Некоторые неприятные формы могут возникнуть перед нами. Но эти формы не для того, чтобы ужасать нас, а лишь учить тому, что состояние, которое они выражают, составляет часть природы нашего ума, и что эти состояния при правильном использовании могут продуцировать положительную энергию ума. Визуализация учит использовать весь ум. Когда мы узнаем, как использовать визуализацию, сама визуализация будет учить нас, как двигаться дальше. Уму не нужно говорить, как медитировать или визуализировать. Он уже сам делает это в совершенстве.